Глава 16. Запорожье. Снова наступило лето. Снова, не отставая от солнца, заходили по полям сводные отряды. Снова время от времени заработали знаменные четвертые сводные, и командовал ими все тот же Бурун. Рабфаковцы приехали в колонию в середине июня и привезли с собой, кроме торжества по случаю перехода на их второй курс, еще и двух новых членов – Оксану и Рахиль, которым, как колонистам, уже и выбора никакого не оставалось. Обязаны были ехать в колонию. А также приехала и Черниговка. Существо да нельзя чернобровое и черноглазое. Звали Черниговку Галей Подгорной. Семен ввел ее в общее собрание колонистов, показал всем и сказал: «Шурка написал в колонию, небо я заглядывался на вот эту самую Черниговку. Ничего не было, честное комсомольское слово. Не было такого в колонии, чтобы командиры сплетнями занимались. Так посудите сами, как нам жить, коли Шурка написал в колонию. Не дождался, понимаете, чи я что-нибудь высмотрел, чи не высмотрел, а уже написал. Но скажите сами, есть тут на что смотреть, чи может не на что и глазом кинуть? И Шурка ж смотрел, и Матвей, и даже Колька вершнев шукав, а чи найдется в этой черниговской душе какая-нибудь правда. А общее собрание тоже не разработало вопрос как следует. А сейчас же с приказом, можно сказать, наплевало на всякую нашу демократию седьмого сводного отряда прекратить. Конечно, когда получили такое приказание, мы с командиром и пошли к ним в общежитие выяснить, что и как. Постановили потом привести ее сюда живую. Смотрите сами, чи имел я основание, а может нет. И больше ничего не было, честное комсомольское слово. А важно что? Галя Подгорная не имеет, можно сказать, никакой территории, чтобы поехать на каникулы. Судите нас, товарищи колонисты, кто прав, а кто, может, и виноват. Семен уселся на землю. Собрание происходило в парке. Черниговка с удивлением рассматривала наше общество. Голоногое, голорукое, а в некоторых частях и голопузое. Лапоть поджал губы, прищурился, похлопал лысыми огромными веками и захрипел: «А скажите, пожалуйста, товарищ Черниговка, это как его?» Черниговка и собрание насторожились. «А вы знаете, отче наш?» Черниговка улыбнулась, смутилась, покраснела и несмело ответила: «Не знаю». «Ага, не знаете». Лапоть еще больше поджал губы и опять захлопал веками. «А верую знаете?» «Нет, не знаю». «Угу. А Днепр переплывете?» Черниговка рассеянно посмотрела по сторонам. «Да как вам сказать, плаваю я хорошо, наверное, переплыву?» Лапоть повернулся к собранию с таким выражением лица, какое бывает у напряженно думающих дураков. Надувался, хлопал глазами, поднимал палец, задирал нос. И все это без какого бы то ни было намека на улыбку. «Значит, все так будемо говорити. Отче наш вона не тямить, верую не в зуб ногой. Дніпро перепливе. А може не перепливе?» «Перепливе!» — кричить собрання. «Ну, добре. А коли не Дніпро, так Коломак перепливе?» «Перепливе, Коломак!» — кричать хлопці в хохоті. «Виходить так, що для нашої лицарської запорожської колонії годиться?» «Годиться! До якого куреня?» Курень — название войскового подразделения у запорожцев. Колонисты называли свои отряды куренями. Пятый курень — пятый отряд девочек. «До пятого! В таким разе посыпьте ей голову песочком и ведите до куреня». Речь идет об обряде, когда представители всех курений избирали атамана запорожского войска, кошевого, и голову избранника посыпали землей. «Та куди ж ты загнув?» — кричит Карабанов. «То ж тільки кошевым песочком посыпали». «А скажи мені, козаче», — задает вопрос Семену Лапоть. «А чи житті развивается, чи не развивается?» «Развивается, ну». «Ну так раньше посыпали голову кошевому, а теперь всім». «Ага», — говорит Карабанов. «Правильно».